Часть вторая. 21 января 2022 года. Не думаю, что мое тело уже готово к свободе. Все ощущается ненастоящим. Я все время жду, когда кто-нибудь раздвинет шторы и... Та-да! Я снова окажусь в этом доме с очередным ублюдком, который тычет мне в лицо своим отвратительным членом. Проклятие. Я свободна. Но я все еще чертовски хочу умереть. Моя помада не того цвета, и я плачу из-за этого. Глава 23. Охотник. «Есть новости?» — спрашиваю я, скрещивая руки на груди. Джей поджимает губы и трясет головой. Когда в дом Франчески и Рокко Беллуччи ворвались наши, их нигде не было. Собственно, в доме вообще никого не было, кроме мертвого парня в гостиной с перерезанным горлом и нескольких тел, сваленных у ступени крыльца. А это означает, что Рио и Рик тоже сбежали. Подозреваю, что они ушли сразу же, как только обнаружили пропажу Адди и успели удрать оттуда до того, как я смог их настичь. Эти черви скользкие, но долго прятаться от меня им не удастся. «Как дела у Адди?» — спрашивает Джей, и на его лице появляется озабоченность. Он смотрит мне через плечо, словно может увидеть ее со своего места. Он впервые в поместье Парсонс, и, судя по его поведению, он был бы весьма рад убраться отсюда. Стоило ему сделать шаг внутрь, как входная дверь захлопнулась за ним сама собой. С тех пор, как Адди вернулась домой, паранормальная активность здесь возросла. Ее энергетика стала темной, а поместье и раньше не отличалось теплотой. Я хотел забрать ее к себе, но Адди отказалась, заявив, что она уже достаточно насиделась в тюрьме и не хочет оказаться в другой. Так что я установил вокруг ее дома усиленную охрану, используя самые современные и незаконные технологии, чтобы ничто не просочилось внутрь без моего ведома. Чтобы Клэр не припасла, она знает, что у нее нет шансов достать Адди в поместье Парсонс. После того, как я нашел ее, я сразу же отвез ее к моим старым друзьям, Тедди Англеру и его сыну Таннеру. Тедди — хирург в отставке, но с тех пор, как я создал Зейд, он работает на организацию, оказывая помощь всем выжившим, которым требуется уход. Его сын работает медбратом, и теперь, когда Тедди постарел, он часто ему ассистирует. Мы прожили у них неделю, чтобы он смог обработать рваные раны по всему ее телу, залечить открытую рану на шее и перелить ей кровь. Она была обезвожена, истощена и ослаблена из-за жестокого обращения. Я не стал отворачиваться от того, что с ней сделали, хотя все, что мне хотелось, — это выйти за дверь, вернуться в тот дом и разорвать на куски всех, кто жил там своими чертовыми зубами. Не уверен, что она вообще запомнила время, проведенное в доме Тедди. Все это время она пробыла в кататонии. Прошел уже месяц с тех пор, как она вернулась домой, и вначале нас просто осаждали полицейские представители СМИ. Правоохранительные органы требовали, чтобы она дала показания, желая получить всю информацию о ее похищении. И, разумеется, оно привлекло внимание СМИ, поскольку Адди — популярный писатель. Я не стыжусь того, что уже сбился со счету, скольким папарацци угрожал телесными повреждениями, когда они пытались пробраться на территорию поместья. Я бы с удовольствием бы продемонстрировал им наглядный пример, подвесил бы одного в конце подъездной аллеи в качестве дружеского напоминания о том, что может произойти, если они хотя бы пальцем ноги переступят чертову границу участка. Хаос уже стих, но Адди еще больше погрузилась в себя. Теперь она буквально живет в своей спальне, спрятавшись под черными шелковыми простынями, словно у нее аллергия на воздух вне ее укрытия. Первые пару недель после спасения она вообще почти не разговаривала. Адди часто впадала в состояние полной опустошенности, безучастно смотрела на мир и никак не реагировала на происходящее. Все остальное время она плакала и была безутешна. Несколько раз к нам приходил мой психотерапевт, доктор Мейбл, чтобы поговорить с ней и помочь вытащить ее на свет, и это правда немного помогло. Когда я вижу ее в таком состоянии, у меня сердце разрывается на части. И все, чего я хочу, — это вручить ей его осколки, чтобы ей было за что ухватиться. Но она не хочет ни за что держаться. И не подпускает меня к себе. Если я подхожу к ней ближе, чем на метр, она выходит из себя. Она категорически отказывается дать мне прикоснуться к ней. И это чертовски убивает меня, потому что это единственное, чего я хочу на этом свете. Нас часто навещают Дайя и Сирена, потому что Адди гораздо комфортнее в их объятиях, чем в моих. Жива, Отвечаю я, хотя не совсем уверен, что это правда. Она дышит, но не живет. И постепенно идет на поправку. Она уже говорит, иногда улыбается и даже смеется. Ее еще долго будет мотать. Опускаю взгляд на глубокие царапины на своих руках, все еще ярко-красные со вчерашнего вечера. Каждую ночь она мечется в постели. Из ее горла вырываются крики, тело извивается. Я научился быть осторожным, когда бужу ее. Иногда она переходит в режим нападения, слепо отбиваясь от меня ногтями, убежденная, что я один из демонов, преследующих ее в кошмарах. А днем снова становится призраком. Хотя это тоже не совсем верно. Призраки в поместье Парсонс намного активнее, чем она. И, честно говоря, я все больше впадаю в уныние. Не потому, что она потерялась в своей травме. Нет. А потому, что я не имею ни малейшего представления о том, как вытащить ее из этого состояния. Беспомощность. Вот чувство, с которым я уже давно сроднился. Я не могу спасти каждую девушку на планете. Но будь я проклят, если не смогу спасти Адди, пусть даже от нее самой. Она справится, Зейд, уверяет Джей, похоже, заметив, как потемнели мои глаза. Я знаю, она сильнейшая из женщин, которых я знаю, соглашаюсь я. Джей кивает и передает мне букет красных роз. Я не хочу ее беспокоить, так что передай их от меня, ладно? Конечно. Спасибо, мужик, отвечаю я, принимая букет. Его ногти сегодня покрашены в неоново-розовый цвет, и лак уже потрескался. Ты проверял Катерину? Джей кивает. Да, она сейчас вроде Адди, мало говорит, эмоции нестабильны. Она так молодая, уже через столько прошла. Как только Адди села ко мне в машину, она назвала два имени и попросила спасти одну из них с подсолнечного поля. Сестру Рио, Катерину Санчес. Вторым именем было имя ее куратора, Лилиан Берес. Я не знаю, почему Адди попросила меня спасти сестру Рио, но это важно для нее. Катерина — 15-летняя девушка, попавшая в рабство к злой, жестокой женщине. Неважно, кто ее брат и как сильно я хочу его убить. Она не повинна в грехах брата и нуждается в спасении. Найдя Адди и устроив ее, я отправил Майкла и еще одного из своих парней заняться ею. Если бы не Адди, настаивающая, что Катерина находится где-то у поля подсолнухов, поиски могли бы затянуться на гораздо более продолжительное время, но ребята смогли разыскать Катерину всего за пару дней и вытащить оттуда. В отличие от Адди, чтобы спрятать ее, они не прикладывали таких больших усилий. Сейчас она находится в одном из моих центров, где проходит полное лечение. Ее брат все еще пытается скрыться. Джей бросает на меня укоризненный взгляд. Ты и так это знаешь, он все еще в Аризоне. Когда я киваю, он чешет плечо большим пальцем и встает. Что ж, я пойду. Скажи ей, что я переживаю за нее. Он еще раз окидывает взглядом гостиную, обшаривая глазами каждый уголок, словно там прямо сейчас может стоять дух, испепеляющий его взглядом. Я чувствую его за своей спиной, но кто бы это ни был, он не особо дает о себе знать. Джей поворачивается, тихонько закрывает за собой дверь, и в эту секунду по моей шее пробегает холодный сквозняк. Я игнорирую призрака и иду наверх, чтобы проведать свою девочку. Ее мать ушла всего час назад, и после таких визитов она обычно дремлет. Первая встреча с Сиреной Рейли прошла интересно. Адди не рассказывал ей обо мне, чего я, в общем-то, ожидал, учитывая, что их отношения разладились задолго до моего появления. И несмотря на то, что я нашел ее дочь, она чувствует, что я опасен. И она не ошибается. Открыв дверь, заглядываю в спальню. Адди сидит, положив дневник на колени, и что-то торопливо строчит в нем, словно не в силах переносить слова на бумагу достаточно быстро. Меня охватывает чувство облегчения. Похоже, сегодня у нее хороший день. Настолько, насколько это вообще возможно. Она не обращает на меня внимания, и я прислоняюсь к дверному косяку, довольствуясь тем, что могу просто смотреть. Балконные двери распахнуты настежь, впуская свежий прохладный воздух. Пожалуй, здесь даже холодно, но, похоже, она ничего не замечает. В последние несколько дней она все чаще пишет в этом блокноте. Не знаю, откуда он взялся, но это ее спасательный круг — и, похоже, он ей помогает. Доктор Мейбл рекомендует мне вести дневник и постоянно записывать в него все то дерьмо, которое происходит во время спасательных операций девушек. Это лучше, чем держать все эмоции в себе и позволять им гноиться и медленно разъедать тебя, — говорит она. Еще через несколько минут Адди берет тюбик помады, не глядя наносит ее на свои пухлые губы, а затем целует страницу. Взглянув на меня, она захлопывает дневник, кладет его на тумбочку, берет салфетку, чтобы стереть пунцовую краску на губах, и, наконец, встречает мой взгляд. «Вижу, ты все еще жуткий», — сухо комментирует она, комкая салфетку и бросая ее туда же на тумбочку. Ухмыляюсь и медленно иду к ней. Она заметно напрягается, поэтому я сажусь на край кровати, чтобы предоставить ей пространство. Я не против нарушения границ Адди, но сейчас не тот случай, когда я готов это делать. Несмотря на то, что в прошлом я действовал с ней не совсем благородными методами, меньше всего мне хочется усугублять ее травму. Она и так многое пережила. Ей не нужен еще один корыстный человек, который будет брать у нее то, что она не хочет отдавать. Когда она снова будет готова принять меня, то я не могу обещать, что не выведу ее за пределы зоны комфорта, чтобы попытаться пробудить в ней ту часть, которую, я уверен, она считает уже утраченной насовсем. Но это требует времени, ее доверия. Я очень терпеливый человек. «Всегда был и всегда буду, детка», — бормочу я, одаривая ее плутовской улыбкой. Она улыбается в ответ, и сердце в моей груди замирает. Этот маленький знак ощущается так, будто она только что вручила мне весь грёбаный мир в своих маленьких ладошках. «Джей принес тебе розы», — произношу я, передавая ей букет. Ее рука обвивается вокруг стебля, и она нюхает лепестки. «Это очень мило с его стороны. Наверное, мне стоит с ним познакомиться. Он твой друг и помог спасти жизнь нам обоим. Я должна поблагодарить его лично», — виновато произносит она, сдвигая брови. Я вкратце рассказал ей о том, что произошло в ночь ритуала. Как Джей понял, что сообщество меня подловило и примчался предупредить меня. Он сидел в машине в квартале от меня на случай, если что-то пойдет не так, и нам придется срочно сматываться. Но пока он добрался до меня, бомба уже взорвалась. Но я еще не сказал ей, что такое это сообщество, а она не проявила никакого желания это выяснять. Пожимаю плечами. Джей никуда не денется, и он понимает, что ты еще не готова к людям. Она сухо фыркает. «Общаться с людьми так утомительно, говорить обо всех этих утомительных вещах. Мне нужно принять душ», — признает она, сморщив нос. «Ты и правда воняешь», — замечаю я, и моя ухмылка разрастается, когда она бросает на меня грозный взгляд. Я все чаще замечаю, как в ней просыпается ее прежняя сущность. Иногда это шпилька в мой адрес, иногда легкая улыбка, а бывают моменты, как, например, сейчас, когда она выглядит так, словно хочет выколоть мне глаза. Я все проглатываю. Ты должен был сказать, что я пахну цветами. Детка, есть цветы, которые пахнут прямо как задница. Так что, конечно, ты пахнешь такими цветами. Она смотрит на меня с минуту, а потом ее лицо расплывается в полноценной улыбке. Черт, я так люблю ее. «Ладно, думаю, я все равно не смогу с этим поспорить». Она смотрит на дверь, ведущую в ее ванную. «Там ведь нет камер, да?» Вскидываю бровь, наслаждаясь тем, как раздвигаются ее губы. «Я никуда их не убирал». Она хмурится. «Почему?» Удерживаю ее взгляд, чтобы она поняла, что я говорю серьезно. «Я не буду следить за тобой, Адди, но если дашь мне повод, начну». Ее брови опускаются, она понимает, что я имею в виду. Я ничего с собой не сделаю. Хорошо, отвечаю я, верю ей на слово. Я поменяю простыни, и к тому времени, когда ты вернешься, они будут свежими. Она медленно поднимается с постели, и прилив моей гордости за нее становится неудержимым. Я уже стягиваю угол шелковой простыни, когда она останавливается у двери, ведущей в ванную, и оглядывается на меня через плечо. Зейд. Да, детка. Да, детка. Спасибо. «Твоя мама приедет завтра, просто чтобы ты помнила. С момента последнего визита Сирены прошло всего несколько дней, но она изо всех сил старается наладить отношения с дочерью. Я даже рад этому, несмотря на то, какой невыносимой она может быть». Адди поворачивает ко мне лицо, снова превращаясь в маленькое буррито на своей кровати. «Пока что она намерена просто исчезнуть для всего мира, но я планирую направить ее травму в лучшее, более здоровое русло, когда она будет к этому готова». Ее сладкие карамельные глаза смотрят на меня, брови слегка нахмурены. Под ними залегли глубокие тени, настолько темные, что некоторые веснушки даже не видны. «А это обязательно?» — пожимаю плечами. Нет, только скажи, я закрою дверь перед ее носом. Она опускает глаза, но недостаточно быстро, чтобы скрыть чувство вины в них. Это будет грубо с моей стороны, признает она. Она все еще моя мать. Устраиваюсь поудобнее рядом с ней, привалившись спиной к каменной стене, стараясь не касаться ее, хотя мое тело так и вибрирует от желания. Мы не прикасались друг к другу с тех пор, как я нашел ее в поезде, и каждая секунда ощущается, словно удар ножом в грудь. Страсть к Эделин Рейли — чувство, которое мне знакомо уже очень давно, но это первый раз, когда я отказываюсь следовать ему. «Расскажи мне о ней, прошу я. Расскажи о себе». Она поднимает бровь, и я улыбаюсь, потому что это слишком мило. «То есть ты еще не все обо мне знаешь?» «Конечно нет, детка. Не те вещи, которые по-настоящему важны. Я знаю, какую школу ты окончила или где училась в колледже, но это не значит, что я знаю, насколько ты была счастлива или одинока, или печальна, или о том, что какой-то мальчишка зажал тебя в угол в библиотеке и напугал. Я замолкаю. Конкретно этот сценарий меня злит. Если такое было, то я должен знать его имя». Она фыркает и закатывает глаза. Адди не нравились разговоры в постели до того, как ее похитили. Тогда она меня ненавидела, а когда перестала, мы успели провести всего пару ночей вместе. Она еще глубже зарывается в простыни и смотрит на меня сквозь густые ресницы. Мое сердце болезненно сжимается, и я испытываю неконтролируемое желание поцеловать каждую веснушку, которыми усеяны ее щеки и нос. «Моя мама меня ненавидит», — начинает она. «Ну, может, и не ненавидит, но я все равно ей никогда не нравилась. Думаю, это потому, что она никогда меня не понимала. Моя мама — это прежде всего чопорность, правильность, безупречность, участие в конкурсах красоты, брак с богатым мужчиной, роскошная жизнь. Думаю, она хотела, чтобы у меня была жизнь, которой не было у нее. А когда я поступала иначе, она на меня обижалась». «По крайней мере, в итоге ты выйдешь замуж за богатого человека», — комментирую я. Она смотрит на меня тяжелым взглядом. «Теперь я никогда не смогу выйти за тебя. Цель моей жизни — разочаровывать ее каждым своим выбором». Я вскидываю бровь. «Не надо меня недооценивать, Адди. Я могу стать нищим ради тебя». Она качает головой. «Я даже не знаю твоей фамилии или когда у тебя день рождения». Я ухмыляюсь. «Прости, не думал, что эти вещи так важны». Она смотрит на меня, собрав нахальство всех женщин мира и вложив его в этот единственный взгляд. И это заставляет меня только шире улыбаться. «Разве у нас не разговор по душам? К тому же ты постоянно угрожаешь жениться на мне. Разве мне не положено знать твою фамилию?» «Значит ли это, что ты действительно воспримешь мои угрозы всерьез и выйдешь за меня?» Она вздыхает, увиливая прямо в эту секунду. Она тоже это понимает. «Это же самый обычный вопрос. Все задают его на первом свидании, или даже до него, чтобы узнать, не окажется ли мужчина одержимым маньяком, убивающим людей». Я откидываю голову назад, и из моего горла вырывается искренний смех. «Мой день рождения 7 сентября», — говорю я. «Нисколько не удивлена тем, что ты дева. Давай дальше», — нахально подсказывает она, ожидая моего следующего ответа. Закусываю губу, испытывая искушение отшлепать ее по заднице и дать ей повод для большей дерзости. «Мидоуз, детка. Наша фамилия Мидоуз. Твоя фамилия. Не забегай вперед. Тебе предстоит еще умолять меня». Остановить дикую ухмылку на моих губах уже невозможно. «Я обожаю тебя умолять». «Как скажешь, чудик. Мы вообще-то говорили о моей маме, а не о женитьбе». Устраиваюсь поудобнее, полностью повернувшись к ней лицом и подперев голову рукой. Ее глаза трепещут, когда я провожу пальцем по ее подбородку, привлекая все ее внимание. Она мягко отстраняется, но меня это не смущает. Это всего лишь начало. «Твоя мать не ненавидит тебя, Адди. Она ненавидит себя, и она обижается на тебя не потому, что ты живешь не той жизнью, которую она хотела для себя, а потому что ты жила так, как хотела, а она — нет». Она в упор смотрит на меня, похоже, задумавшись над моими словами. «Лучшее, что ты можешь сделать, — это продолжать жить этой жизнью, маленькая мышка. Продолжай быть успешным автором, который любит фильмы ужасов и ярмарки с привидениями. Той, кто обожает свою бабушку и готический особняк, который унаследовала, и находит большое удовольствие в призраках, бродящих по комнатам того особняка. Ты всегда была такой, какая ты есть. Она морщит нос, словно испытывает отвращение. Значит, ты тоже мудрый и все в этом духе, да? Она ехидно усмехается, но в ее глазах виднеется слабый блеск. Это подло. Есть хоть что-нибудь, в чем ты плох? Улыбаюсь, наслаждаюсь тем, как ее щеки окрашивает румянец. Я очень плохо разбираюсь во многих вещах. И слышал, практика всегда помогает достичь совершенства. Она стонет в голос и толкает меня, и я смеюсь, когда она разворачивается ко мне спиной. Мы оба знаем, что ей тоже смешно, просто она еще не готова это признать. Но это ничего. У меня полно времени. 18 февраля 2022 года. Однажды Сидни сказала Франческе, что я нацарапала на стене картинку. Фигурку с отрубленной головой. Все было измазано красным, а потом я узнала, что у Сидни были месячные. Конечно, я не преминула рассказать Франческе об этом, и она заставила меня чистить эту стену своей зубной щеткой. Я больше не пользовалась ей. Рио достал мне новую, но они ни о чем не догадались и так и продолжили думать, что я чищу свои зубы той же самой щеткой, которая соскребала вагинальную кровь Сидни. Я подумывала о том, чтобы заточить конец этой зубной щетки, как в настоящей тюрьме, и вонзить Сидни в глаз. Потом я действительно нарисовала бы на стене фигурку с отсутствующим глазным яблоком и размазанной по ней кровью. Вот было бы смешно.